Глава 12. Они идут на восток в темноте, по берегу маленького озера, потом поднимаются по склонам холмов, обрамляющих его с дальней стороны. Никто их не преследует. Ветер дует с севера. Лимэй оглядывается. Горят костры. Они кажутся хрупкими, ненадежными в обширном пространстве, простирающемся во всех направлениях. Освещенные светом костров люди. Там несколько женщин, но не она, ее там уже нет. Окружены все той же ночью и всем миром. На ветру холодно. Быстро бегущие облака, потом звезды. Сапоги для верховой езды из оленей кожи лучше усыпанных камнями туфелек, но они непригодны для непрерывной ходьбы. Волки бегут по обеим сторонам от нее. Ли Мэй до сих пор старается на них не смотреть. Этот человек не сказал ни слова с тех пор, как они ушли из лагеря. Она его не разглядела еще хорошенько. Ей нужно больше света. Он шагает широко, но как-то неуклюже, скованно. Лима и гадает, не потому ли это, что он привык ездить верхом, как и большинство богю. Он шагает впереди, не давая себе труда посмотреть, успевает ли она за ним, не попыталась ли сбежать. И ему нет необходимости это делать. У него есть волки. Она не имеет понятия, куда они идут и почему он так поступает. Почему он пришел за ней, а не за настоящей принцессой? Возможно, это ошибка с его стороны, которую позволили совершить их телохранители, чтобы защитить невесту Кагана. Верность, думает Ли Мэй, требует, чтобы она продолжала этот обман и дала принцессе возможность уехать как можно дальше. Она не думает, что незнакомец намеревается ее убить. Он мог бы уже это сделать, если бы пришел за этим. И это не выглядит так, будто кто-то увидел возможность обогатиться, похитив катайскую принцессу. Так она думала раньше, когда ждала в юрте, сжимая кинжал в темноте. Похищения нередко случаются у них дома. Конечно, не в городах, а в диких местах, среди ущелий большой реки, но она не думает, что этот человек хочет денег. Может быть, он хочет ее тело? Трудно прогнать эту мысль. Привлекательность катайской женщины, волнующая тайна чужеземки, это может быть таким похищением. Но опять-таки, Ли Мэй так не считает. Он почти не смотрел на нее. Нет, это другое. Из-за волков и молчания собак, когда он пришел за ней. Здесь происходит что-то другое. Ли Мэй всю жизнь гордилась тем, и за это ее хвалил отец, хоть и с оттенком сожаления, что была более любопытной и более вдумчивой, чем большинство женщин. И чем большинство мужчин, однажды прибавил отец. Она запомнила тот момент, где они были, как он посмотрел на нее, когда говорил это. Она хорошо умеет схватывать новые ситуации и перемены, нюансы отношений между мужчинами и женщинами, скрытые и неуловимые. Она даже научилась чувствовать придворную жизнь и маневрирование ради власти, когда служила императрице, до того, как их отправили в ссылку, и это потеряло всякое значение. Ее отец не был таким. У нее эта черта весьма вероятна из того же источника, что и у старшего брата. Хотя она не хочет думать о Лю, не хочет признавать их родство и вообще хоть что-то общее между ними. Она желает ему смерти. Еще ей хочется... Нет, ей просто необходимо отдохнуть прямо сейчас и согреться. Ли Мэй окоченела от ветра, поскольку они поднялись выше, огибая самые крутые холмы, но все равно двигаясь вверх. Она одета не для ночной прогулки по степи и не взяла с собой ничего, кроме маленького кинжала. Ли Мэй принимает решение и мысленно пожимает плечами. Есть много способов умереть. Как гласят философские учения, столько же, сколько и жить. Она никогда не думала, что ее разорвут волки, или что ей разрежут грудь во время ритуала жертвоприношения богю на равнине, но... «Стой!» — говорит она негромко, но очень четко. В безбрежной тишине ночи это слишком похоже на приказ, хотя в ее голосе слышится главным образом страх. Чужак не обращает на нее внимания. Ли Мэй обдумывает это еще несколько шагов, а потом останавливается. Она никогда не позволяла себя игнорировать с самого детства. Они находятся на вершине гряды. Озеро лежит слева от них и ниже. Луна освещает его для нее. Художник-пейзажист увидел бы здесь красоту. Но не она. И не сейчас. Ближайший волк тоже останавливается. Он подходит к ней, смотрит прямо на Ли Мэй. Глаза его горят, как в сказках. «Это оказалось правдой», — думает она. Его челюсти приоткрываются, обнажая зубы. Он делает к ней еще два бесшумных шага. Он слишком близко. Это волк. Она одна. Ли Мэй не плачет. От ветра у нее слезятся глаза, но это совсем другое дело. Она не станет плакать, если ее не приведут к более глубокой пропасти, чем это. Она снова идет вперед, проходит мимо зверя и на мгновение все-таки закрывает глаза. Волк мог бы разорвать ее плоть одним поворотом головы. Человек идет медленнее, как она видит, чтобы дать ей и зверю догнать их. Он по-прежнему не оглядывается. Однако, кажется, он знает, что произошло. А вот Ли Мэй ничего не знает, и это можно назвать невыносимым. Она глубоко вздыхает и снова останавливается. Волк рядом с ней делает то же самое. Она не станет смотреть на него. Она кричит: «Если ты намерен меня убить, сделай это сейчас!» Никакого ответа. Но на этот раз он останавливается. Он действительно останавливается. Значит ли это, что он ее понимает? Она говорит: «Я очень замерзла, и я понятия не имею, куда ты намерен идти и как далеко. Я не пойду дальше по своей воле, если ты не скажешь мне, в чем дело. Меня похитили ради денег?» Он оборачивается. «Ну, хоть этого я добилась», — думает Ли Мэй. Долгое мгновение они стоят вот так в ночи, на расстоянии 10 шагов друг от друга. Она по-прежнему не может разглядеть его лица, света луны недостаточно. «Какое это имеет значение?» — спрашивает она себя. «Для Багю он крупный мужчина, с длинными руками, голый по пояс, даже на таком ветру. Ветер развивает вокруг лица его распущенные волосы». «Он не посочувствует заявлению, что я замерзла», — думает Ли Мэй. Он смотрит на нее. Она не видит его глаз. «Шандай», — произносит он. Она шокирована уже тем, что он говорит. «Ты идти за мной. Укрытие. Конь». Он произносит все это по-катайски. С трудом, но на ее языке. Он уже опять отвернулся, словно это горстка слов, все, что он умеет сказать или хочет сказать. Человек, не привыкший говорить, старается объясниться. «Ну, это понятно», — думает она, бросая взгляд на волков. «Шандай», — повторяет Ли Мэй, — «мы туда идем?» Она не смотрела на карты до того, как они отправились в это путешествие, и сейчас жалеет об этом. Он снова останавливается, поворачивается, медленно. Она видит его застывшую позу. Он нетерпеливо трясет головой. «Шандай», — снова повторяет он с большей настойчивостью, — «почему это? Почему ты? Идем. Богю будут преследовать. Шаман». Ли Мэй знает, что такое шаман. Она думала, он сам шаман. Он снова шагает дальше, и она делает то же самое, обдумывая сказанное, стараясь разгадать загадку. Теперь, когда ей надо что-то обдумать, она уже не так ощущает холод и даже усталость. Итак, этот человек не хочет, чтобы его поймал шаман. Это кажется разумным и понятным. У ее телохранителей не было шамана, и поэтому они боялись незнакомца. А шаман не испугается. Через какое-то время, прямо впереди, она видит, как первый серый свет утра смягчает небо. Потом появляется бледная полоса и розовая. Утро. Ли Мэй оглядывается вокруг. Туман поднимается. Во все стороны необозримое пространство травы, между ними и каждой стороной горизонта. Замуж за далекий горизонт. Возможно, и нет. Возможно, это другая сказка. Перед самым восходом солнца, прямо перед ними, когда заблистали высокая трава и весь мир под небесами, она поняла то слово, которое он произнес. Имперская дорога, идущая по совершенно прямой линии на протяжении 18 ли и проходящая точно через центр Синаня, от ворот дворца Дамин до южных стен, имела в ширину 490 шагов. В империи и во всем мире не было такой широкой и великолепной магистрали. Она была предназначена для того, чтобы внушать благоговение и запугивать, провозглашать величие и власть, достойные прославленных императоров, правящих здесь с благословения богов, а также служила эффективной преградой на пути пожаров. И еще ее было трудно пересечь любому человеку после комендантского часа, не будучи замеченным одним из стражников золотой птицы, стоящих на каждом перекрестке. Нужно было бежать долго, и нет ни намека на укрытие. По 30 стражников стояли на всех главных пересечениях этой дороги, с 14 большими дорогами с востока на запад, и по 5 стражников на менее значительных. Вам грозили 30 ударов палкой средней толщины, если вас заметили на большой дороге после того, как бой барабанов отдал команду запереть 91 квартал города. Ночным стражам давалось право убивать тех, кто не повиновался приказу остановиться. Порядок в столице был первоочередной заботой двора. Принимая во внимание 2 миллиона жителей в городе и еще свежую память о голоде и беспорядках, это было только разумно. Разумеется, внутри кварталов, каждый в окружении собственных земляных стен, можно было находиться на улицах и после наступления темноты, иначе таверны, дома удовольствий и местные харчевни, разносчики и тележки с едой, торговцы дровами и ламповым и пищевым маслом лишились бы своего дохода. Лучше всего торговля шла после закрытия 2 огромных городских базаров. Невозможно закрыть город на ночь, но можно его контролировать и защищать. Массивные внешние стены в 4 раза превышали рост человека. 100 стражников золотой птицы днем и ночью стояли на башнях над каждыми крупными воротами и по 20 стражей над менее крупными. Было 3 очень больших ворот в стенах на востоке, на юге и на западе и полдюжины на севере. 4 из них открывались во внутренние дворы дворца, и к этим воротам примыкали административные учреждения и обширный оленей парк императора. 4 канала текли в город, их отвели от реки, чтобы обеспечить воду для питья и стирки, орошать городские сады аристократов и создавать озера в больших садах. 1 канал был предназначен для сплава бревен, потребных для бесконечного строительства и ремонта, и для плоских барж с углем и дровами. В том месте, где каждый канал проходил сквозь стены, располагались еще 100 стражников. Того, кого ловили в канале после наступления темноты, наказывали 60 ударами. Если его ловили днем, и он не выполнял определенное задание, например, разбирать нагромождение бревен, его наказывали 30 ударами. Допускали также, что мужчины могут свалиться в воду на рассвете, пьяные после долгой ночи загула, без преступных намерений. Император Тайцзу, повелитель 5 добродетелей, был милостивым правителем и заботился о своих подданных. Менее 30 ударов палкой редко приводили к смерти и не оставляли людей калеками. Конечно, немногие из этих правил и ограничений касались аристократов, придворных императора или одетых в черные мандарины в гражданских учреждениях из двора пурпурного мирта, прозванных воронами, с их ключами и печатями. Для них открывали и закрывали ворота кварталов по приказу, если они передвигались в темное время суток верхом или на носилках. Северный квартал, где расположены лучшие дома удовольствий, привык к поздним посетителям из Дамина и дворцов администрации. Трудолюбивые чиновники из управления цензуры или финансового управления наконец-то освободившиеся от своих директив и каллиграфии. Или элегантно одетые аристократы, живущие в городских особняках или в самом дворце. Прилично напившись, не видели причин отказываться от продолжения вечера с музыкой и девушками в шелках. Иногда это могла быть женщина, передвигающаяся по одной из широких улиц квартала в неприметном паланкине с опущенными занавесками, с идущим рядом переодетым офицером из ее дома, чтобы разбираться со стражниками Золотой Птицы и защищать ее от убийц. Справедливо будет сказать, что после наступления темноты на главной улице Синаня появляться было рискованно, если ты не офицер стражи и не придворный. Первый министр Вэнь Чжоу обычно с удовольствием ехал ночью на своем любимом сером коне по самой середине императорской дороги. Это позволяло ему чувствовать, что Синань принадлежит ему, и демонстрировать непринужденность обладающего большой властью, красивого, богато одетого аристократа, едущего на юг от дворца в свой городской особняк под луной или звездами. Его сопровождали стражники, разумеется, но если они держались позади или по бокам, он мог воображать, что он один в имперском городе. Далекие обочины дороги были усажены можжевельником и сафорой. Их приказал посадить еще отец нынешнего императора, чтобы замаскировать дренажные канавы. Сафора — дерево семейства бобовых, достигающее высоты 25 метров, с широкой шаровидной кроной и желтовато-белыми ароматными цветками. Клумбы пионов, королей цветов, между освещенными лампами постами стражников наполняли ароматом весенней ночи. Красиво и величественно была императорская дорога под звездами. Но в эту ночь первый министр Вэнь не получал удовольствия от ночной поездки. В тот вечер, после танца своей двоюродной сестры в верхней палате дворца Даминь, его охватила такая тревога, он не хотел называть это страхом, что он почувствовал срочную потребность удалиться из дворца. Дабы ни один из возмутительно проницательных придворных или гражданских чиновников не заметил на его лице беспокойства, что было бы недопустимо. Только не на лице первого министра, у которого в подчинении 7 министерств, да еще на первом году пребывания в этой должности. Он мог бы попросить Шэнь Лю поехать домой вместе с ним, и Лю бы это сделал. Но сегодня он не хотел видеть рядом с собой даже своего главного советника. Он не хотел смотреть на это гладкое, ничего не выражающее лицо в тот момент, когда собственное лицо первого министра выдавало всю глубину его неуверенности. Он доверял Лю. Этот человек был всем обязан Вэнь Чжоу, и к этому моменту его собственная судьба была уже тесно связана с судьбой первого министра. Но не всегда в этом дело. Иногда не хочется, чтобы твое доверенное лицо слишком хорошо тебя понимало. А Лю обычно казался способным на это, почти ничего не открывая о себе самом. Конечно, у первого министра имелись и другие советники. В его распоряжении была обширная армия бюрократов. Он провел собственное расследование, много узнал о Лю и о его семье. В том числе кое-что неожиданное, а кое-что сложное. Проницательность Лю делала его чрезвычайно полезным, потому что он умел очень ясно понимать всех во дворце. Но это также означало, что бывали моменты, когда ты с удовольствием договаривался об утренней встрече с этим человеком, а ночь проводил с другими. Джоу нужно было решить, хочет ли он быть сегодня ночью с одной только весенней капелью или в компании с кем-то из других своих женщин. Он был зол и смущен. Это могло повлиять на его нужды. Он напомнил себе в который раз не называть наложницу даже в мыслях именем, которое она носила в Северном квартале. Он огляделся. Уже недалеко ворота его квартала. Его дом в Синане, выделенный ему императором, находился в 55-м квартале, на востоке имперского города, на полпути к центру. Там находилось много самых роскошных владений этого города. В том числе, как объявил в эту ночь император, Самый новый особняк военного губернатора 7-го, 8-го и 9-го округов. Ань Ли, известного под именем Рошань. Человека, которого Вэнь Чжоу ненавидел и боялся, и которому желал смерти, всей его расплывшейся туши, и чтобы потом его сожрали безглазые ползучие твари, не имеющие названия. Его пальцы крепче сжали поводья, и нервный конь тут же среагировал, беспокойно подавшись в сторону. Чжоу легко справился с ним. Он был превосходным наездником и игроком в поло, любил быструю езду и объезжать самых норовистых коней. Он получал от них больше удовольствия, чем, скажем, от выставок каллиграфии и пейзажей или поэтических импровизаций во дворце. Танцы, он готов был согласиться, вполне приятны, если танцовщица хоть примерно так же искусна и так ошеломительно желанна, как его кузина. Его двоюродная сестра, которая изменила империю. Дзянь, которую он обязан всем, чем сейчас стал, и всем, что имел. Но она капризно отказалась открыто поддержать его в борьбе против очевидных амбиций чудовищно толстого генерала. Она даже усыновила Рошаня несколько месяцев назад. Какую женскую игру может она вести? Тучный варвар должно быть на 30 лет старше нее. Даже его одиозные сыновья старше нее. Это усыновление было легкомысленным поступком, должен был признать Чжоу, имеющим целью развлечь двор и императора. Первый министр был в числе тех, кто не считал это развлечением. С того момента, как умер Циньхай, и Чжоу быстро сманеврировал, ушел со своей должности начальника Министерства финансов и наказаний и стал его преемником. Он понимал, что Ань Ли представляет для него самую большую опасность среди многих прочих. После смерти Циньхая Рошань стал похож на зверя из джунглей, выпущенного из клетки. И почему император и его прекрасная наложница не замечают очевидного за всей этой клоунадой, разыгранной для них Рошанем? Чжоу заставил себя успокоиться, хотя бы ради коня. Он смотрел вверх на звезды, на убывающую луну, на бегущие облака. Его приветствовали следующие стражники, когда он приблизился к их посту. Он едва кивнул им, широкоплечий, внушительный мужчина с прямой спиной. Эти ночные поездки из дворца, возможно, со временем станут неблагоразумными. Это соображение стоило взвесить. Собственно говоря, он жестом приказал охране подъехать ближе, а одного из всадников отправил вперед. Они уже почти подъехали к его воротам. Кто-нибудь должен дать сигнал, чтобы их впустили. Даже в присутствии императора Рошань, казалось, не испытывал страха или смущения и понятия не имел о сдержанности. Сама его масса это предполагала. Раньше он, однако, смертельно боялся Циньхая. Его прошибал пот, стоило только первому министру Циню заговорить с ним, даже если они просто находились в одной комнате. Чжоу это наблюдал. Не один раз. Этот страх никого не удивлял. Циньхая боялись все. В чем бы люди ни обвиняли Чжоу с тех пор, как он вступил в эту должность, в том, как он выбирал тех, кого надо отправить в ссылку или на казнь, на формальных основаниях, произвольно или по личным причинам, никто не предполагал всерьез, что он хочет изменить политику правительства. Только не после всего, что Циньхай сделал в течение большей части правления императора. Именно Шэнь Лю, его столь мудрый советник, указал первому министру на это вскоре после того, как Чжоу назначили преемником того, кого за глаза называли «пауком». «С некоторыми людьми просто необходимо разобраться», — сказал тогда Лю, «если вы хотите правильно выполнять свои обязанности на посту и взять нужный тон в качестве первого министра. Если вы новичок и относительно молоды, а Вэнь Чжоу был и тем, и другим, некоторые при дворе, в мире и за границами будут ждать от вас слабости и проверять на прочность. Любое подобное ошибочное представление следует быстро развеять». «Почти всегда полезно, — сказал Лю, — прибегнуть к эффективному террору». «Могут возразить, — прибавил он, — что это необходимо во времена испытаний. Пусть Катай неописуемо богат, но это может сделать его еще более уязвимым для разрушительных амбиций и еще более необходимо, чтобы верные люди смотрели, прищурив глаза и с подозрением в сердце, и были холодными и бдительными, пока другие играют в поло, пишут поэмы, танцуют под заграничную музыку, едят золотые персики, доставленные из дальних уголков мира, строят озера в личных садах или отделывают дорогим сандаловым деревом панели павильонов.